Глава 25. Я даже не сразу поняла, что происходит. То, что тушей беса прижата, это полбеды. Правда, шевелиться сложновато. Еще и мужская рука давила, не давая возможности подняться. Но самое главное, одежды-то на мне нет. Ни одной, даже самой маленькой веревочки. Да и бес нежится в кровати, в чем мать родила. Такое чувство, что ему пофиг на происходящее. Совсем не реагирует на грохот, который, по всей видимости, уже слышала вся гостиница. Так и сопит мне прямо в ухо этот несносный бес. Ноль реакции, чтоб ему пусто было, хоть бы какой знак подал, чтобы я нервничать перестала. А ведь сон как рукой сняла. Ох, ё-моё, что сейчас будет? «Есть кто живой?» Мужской голос из-за двери перекрикивал грохот. «Бабах-бабах!» «Да кому ж не спится-то в такую рань? Чего не дают людям спокойно отдохнуть и окончательно проснуться? А лучше в кровати полчасика поваляться, так как вставать по утрам я ненавижу больше всего. А тут...» «Бес!» прикрикнула и даже умудрилась столкнуть мужчину локтем в бок. «У нас гости!» Услышала громкое на ухо, а туша, которая до этого момента лишь наполовину меня прижимала, теперь почти целиком устроилась на моем теле. Не то чтобы полностью залез сверху, просто надавил своим весом, прижимая меня к кровати. «Ау! Ты меня слышишь?» Слава богу, хоть головой вертеть могла, чем и воспользовалась. Но все равно ноль реакции. Как лежал бес с закрытыми глазами и громко сопел, так и продолжал в том же духе, ни капельки не впечатлившись очередным громким криком из-за двери. «Бес, мы входим!» «Кто не спрятался, мы уж точно не виноваты!» И громкий смех, отчего я вся чуть ли не заледенела. И первое, что в голову стрельнуло, кто такие мы? Ладно, еще друг беса, черт бы его побрал, вечно забываю, как зовут этого мрачного мужика, но голос не его. Молодой, неизвестный, но, по всей видимости, так до конца и не впечатливший моего ненаглядного беса. Ручка на двери опустилась, а я дыхание затаила. Даже простонала довольно громко для пущей убедительности и на всякий случай прошептала. «Мы же голые». Бес хмыкнул, поерзал, сильнее сдавил пальцами мою талию, но глаз все равно не открыл. «Если сейчас он меня опозорит, я ему в жизни этого позора не прощу». «Ого!» Мужской голос был свеж и бодр, и я резко повернула голову в его сторону. «Мы, кажется, не вовремя». Молодой, симпатичный, хотя я бы назвала его слащавым, улыбался, рассматривая меня, а я в ответ губы кусала. Думала, как из ситуации этой дурацкой выбраться, желательно без того самого позора, которого бесу прощать не собираюсь. «Демон, какого хрена ты приперся?» Проворчал мой вроде как. Вот тут реально запнулась, потому что до сих пор так и не придумала, как теперь называть беса. То, что он стал мне близким человеком после сегодняшней ночи, сомнений не вызывало, по крайней мере, с моей стороны. А вот кто я для него, это загадка, причем довольно сложная, как в школе, с 5 звездочками. «Решил проведать, как мой друг поживает», вещал слащавый с улыбкой до ушей. «Здрасте», кивнул, обращаясь, по всей видимости, ко мне, а я в ответ лишь засопела. Дурацкая и очень неловкая ситуация. Кстати, паренек вроде молодой, по крайней мере, больше 26 ему не дам. Да и на демона в прямом значении этого слова не катит. Да уж, нечисти, как я понимаю, в нашем полку прибывает. Мало ли, отчего он кличку такую заработал. Может, он злой и кровожадный? А тут я его слащавым нарекла. О, Господи, в какой ад я попала? Демьян, ну я же просила. В комнату залетела девушка и остановилась рядом со слащавым. «Ой!» — округлила глаза, глядя на меня. «Бесик, мы не знали, что ты не один». Я хихикнула, причем довольно громко, за что получила предупреждение от этого самого бесика, сжал всей пятерней мою талию, на что я сначала скривилась, а потом прошептала: «Мне больно». «Я тоже рад тебя видеть, мышка», – проворчал бес, так и не открывая глаз. Боковым зрением наблюдала за ним. Надо же, ни одной эмоции на лице. Как будто не его друзья застали в комнате с голым задом и неизвестной девицей. Хотя, может, у них это норма, и я не первая, с кем беса в постели застают. 125-я. Я так и знала, что просто очередной его трофей. И ничего, вот ничегошеньки для него не значу. «А как ты хотела?» В голове промелькнула мысль, отчего я сразу же поникла. Резко стало пофиг, в каком виде меня сейчас видят друзья беса. И улыбки слащавого демона уже не радовали, а лишь раздражали. Еще неизвестная мне мышка, которая изначально вроде как понравилась, вообще нервировать одним своим внешним видом начала. «Бесик не в духе?» – произнес паренек, все так же усмехаясь. «Вот что, скажите на милость, смешного в чужой неловкости. Видит же прекрасно, как я нервничаю, но продолжает скалиться. И этот паразит присосался под одеялом, хрен отцепишься от него. Как же хочется послать всю их честную компанию нечистой силы куда подальше и закрыться в душе». «Демон, валите отсюда», – прорычал бес, теперь уже открыв глаза. «Через 10 минут мы спустимся в ресторан». Парочка ухмыльнулась, но без слов покинула номер, а я дар речи на несколько долгих секунд потеряла. «Мы? То есть он и я? Вдвоем? Вроде как пара? Неужели собирается с друзьями познакомить? А я тут лежу и нервничаю почем зря. Уже бог знает, чего напридумывала, а просто поинтересоваться у мужчины на этот счет побоялась». Да и не время лезть ему в душу с расспросами. Это я, любопытная Варвара, вечно свой нос сую, куда попала. А кто-то, может, не желает так сразу в откровение бросаться. Но все равно я обрадовалась неимоверно этому оптимистичному «мы спустимся». Не бросит. «Что?» Бес приподнял одну бровь, уставившись мне в глаза. «Ничего». Резко выдохнула, так как все это время, оказывается, и не дышала. Пока мысли роились в голове, одна другой витиеватее, я все пыталась понять, кто теперь для беса. «Тогда отрываешь свою аппетитную попку от кровати». Кривая ухмылка на лице моего спутника вселила еще больший оптимизм. «Так и быть. Уступаю тебе душ первой». «А ты?» Я даже край одеяла приподняла, чтобы вылезти, но притормозила. Не то чтобы боялась прихода беса в душ, просто... Утром, при свете дня, я пока не готова на повторение нашей ночи. Между ног еще ныло, но не это главное. Еще немного боялась напора беса. Сейчас так еще больше, чем вчера. «А я пока поваляюсь». Он отвернулся и уткнулся носом в подушку, чем вызвал у меня вздох облегчения. Настроение зашкаливало, поэтому быстренько ретировалась в ванную. Не стесняется меня бес, а я переживала. Понятно, что надолго здесь не задержусь, но все равно хотелось стать для мужчины чем-то важным. Пусть ненадолго, но все равно душу до сих пор грело его хриплое «мы». В 10 минут мы с бесом не уложились, но я все равно была на 7-м небе от счастья. И когда спускались по ступенькам рядом, и после, когда в ресторане отеля стул мне отодвинул, сесть помог, а потом представил своим друзьям, пусть даже просто «Саша». Без уточнения близости наших отношений, но и это на данный момент сойдет. Не учла я одного. Передо мной сидела женщина. Очень красивая и милая, хоть и замужем, судя по обручальному кольцу. Ее бесик сначала немного раздражала, а после и совсем дико бесила. Конечно, муж у нее красавчик, но рядом с бесом и близко не стоял. Для меня. У моей ненаглядной нечисти уже зрелая красота, сила в нем чувствовалась и уверенность. Но все равно я была безумно зла и молчалива, ковыряя вилкой в тарелке вкусно пахнущий омлет. от того, что мой ненаглядный бес влюблен в эту загадочную мышку. И мне, походу, там совсем ничего не светит.